Какое-то время они молчали, затем отец Браун опять заговорил, но как будто о другом. «Помните, когда мы обнаружили тело покойного, его лицо оказалось перед нами в перевернутом виде. Вы тогда еще сказали, что у него лицо сущего дьявола. А не приходило ли вам в голову, что убийца тоже увидел это лицо перевернутым, когда подошел к креслу?» «Мало ли что скажешь, когда ты не в себе», — воспротестовал его спутник. «Уж очень я привык видеть его лицо как следует». «А вы, может, никогда и не видели его как следует», — ответил на это Браун. «Я же рассказывал вам, что художники ставят картину как не следует, если хотят как следует ее рассмотреть. Может быть, в эти 10 лет за завтраком и чаем вы просто привыкли видеть лицо дьявола?» «К чему это вы ведете?» — нетерпеливо отца Брауна прервал Смит. «Я выражаюсь иносказательно», — сумрачно пояснил Браун. «Разумеется, сэр Артур не дьявол в буквальном смысле. Он был человеком, и характер его от природы таков, что мог бы обратиться и к добру. Но вспомните его вытаращенные подозрительные глаза, его плотно сжатые и постоянно вздрагивающие губы. Они многое могли бы вам сказать, если бы вы не настолько привыкли видеть их. Знаете, есть больные, у которых на теле раны не заживают. Такова была душа сэра Артура. Она была как бы лишена кожи. Он страдал лихорадочной, самолюбивой настороженностью. Его недоверчивые глаза были неусыпно на страже его достоинства. Чувствительность — это не обязательно эгоистичность. Сибилла Грей, например, тоже не толстокожа, однако ей удается быть при этом чуть ли не святой. Но у Водри эта черта характера обратилась пагубной для него гордостью. Гордостью, которая даже не могла дать ему защиты и самоуспокоения. Любая царапина на поверхности его души превращалась в гнойную рану. Вот чем объясняется тот случай с избиением египтянина в свинарнике. Если бы он избил его сразу, когда его назвали свиньей, это было бы понятной вспышкой гнева. Но там не было свинарника. В этом-то все и дело. Водри много лет помнил это глупое оскорбление, пока ему не удалось невероятное — добиться приезда своего обидчика на усадьбу с хлевом. И тогда он отомстил, как он считал, справедливо и артистично. Ничего не скажешь. Он любил, чтобы месть была справедливой и артистичной. Смит с любопытством посмотрел на него. «А ведь вы сейчас думаете не об истории со свинарником?» «Да», — ответил отец Браун, — «я думаю о другом». Он подавил дрожь в голосе и продолжал. «Памятуя о том фантастическом и терпеливом замысле мести, достойное оскорбления, обратимся теперь к нашей истории. Не припомните ли вы, чтобы кто-нибудь еще оскорбил Водри или же дал повод считать себя смертельно оскорбленным? Конечно, его оскорбила женщина». В глазах Ивена забрезжил смутный ужас. Он напряженно слушал. Девушка, почти девочка, отказала ему, потому что он совершил в свое время нечто вроде преступления. Он пробыл некоторое время в тюрьме за избиение египтянина. И тогда в отчаянии этот обезумевший человек сказал себе: «Так пусть она станет женой убийцы». Они шли берегом реки к усадьбе. Некоторое время они молчали, а затем отец Браун заговорил снова. «Водри имел возможность шантажировать Делмана потому, что тот когда-то совершил убийство. Может быть, даже он знал и о каких-нибудь других преступлениях удалых товарищей его юности. Вероятно, это было какое-то шальное преступление, ведь шальные убийства совсем не самые худшие. А Делман, по-моему, все-таки способен на раскаяние, даже и в убийстве Водри. Но он был во власти Водри, и они, действуя сообща, очень ловко опутали девушку сватовством, как сетью. Один стал ухаживать за нею, а другой великодушно поощрял их. Но Делман и сам не знал. Это было открыто лишь сатане, что на уме у старика. И вот несколько дней назад Делман сделал страшное открытие. Он оказался орудием чужой воли. Его использовали, а теперь, как выяснилось, собирались сломать и выкинуть. Он наткнулся в библиотеке на какие-то бумаги Водри, из которых, хотя это и не было сказано прямо, понял, что готовится донос в полицию. Ему стал ясен весь адский замысел старика, и он остолбенел так же, как я, когда догадался о нем. Немедленно после венчания жених был бы арестован, а затем повешен. Щепетильная невеста пренебрегла тем, кто побывал в тюрьме, и вышла бы за того, кому дорога на эшафот. Вот каким образом сэр Артур Водри собирался артистично подвести черту под этой историей. Ивен Смит, смертельно бледный, молчал. А тем временем вдали на дороге показалась высокая фигура и широкая шляпа доктора Эббота, который приближался к ним, и даже издалека заметно было, что он сильно взволнован. Но они и сами еще не оправились от потрясения, явленным им страшным откровением. «Вы говорите, что ненависть отвратительна», — нарушил молчание Ивен. «И знаете одно, по крайней мере, отрадно для меня. Вся моя ненависть к несчастному Делману улетучилась теперь, когда я узнал, как он дважды стал убийцей». Они шли в молчании, пока не встретились с доктором, который как бы в отчаянии размахивал на ходу своими длинными руками в перчатках. Седую его бороду вовсю трепал ветер. «Ужасная новость», — сказал он. «Найдено тело Артура. По-видимому, смерть настигла его в саду». «Боже мой!» — как-то механически проронил отец Браун. «Как страшно!» «Это еще не все», — задыхаясь, продолжал доктор. «Джон Делман уехал, чтобы встретить Вернона Водри, племянника Артура. Но тот его и в глаза не видел. Похоже, что теперь исчез и Делман». «Боже мой!» — пробормотал отец Браун. «Как странно!»